а ему следовало ожидать ожогов, пока он игрался с огнем. Ему стоило отступить и позволить мне делать то, что мне надо было сделать. Было глупо пытаться стоять у меня на пути. Старый генерал грустно потряс головой. «Я боюсь, ты не понимаешь всей ситуации. Несмотря на плачевное состояние, в котором он оказался, он ни капли не сожалеет о своем решении. Он человек своего слова и человек дела, и он снова подтвердил это своими действиями. А вот ты потратила небольшое состояние на его поиски и довольно много времени, чтобы догнать его. И когда ты была у цели, ты решила отвернуться от нее и попытаться достичь совсем другой цели, ставя первую под удар». Принцесса нахмурила свой взгляд. «И что, мне следовало отказаться от задачи, поставленной отцом? Он отправил меня с миссией, и я должна была завершить ее». Ее дядя покачал головой. «Я слышал, что после того, как узнала о парне, ты игнорировала миссию своего отца до тех пор, пока за не смогла догнать его. Есть старая присказка: погонишься за двумя кроля рыси, обе от тебя убегут брысь. Ты хотела получить все, но провалилась с обеими целями». Принцесса выглядела очень злой. «Я нигде не провалилась. Аватар мертв, и я схватила человека, за которым гналась все это время. Он у меня в руках, и я могу делать все, что пожелаю». Старик разочарованно вздохнул. «Если ты убила аватара, где его тело? Единственный человек, на чьем теле есть раны от твоей атаки, все еще жив в соседней комнате. И ты гналась за ним из-за того, что он повар, чтобы он готовил для тебя. Как думаешь, он сейчас в состоянии, чтобы приготовить хоть что-то?» Юная покоритель огня кипела внутри, не зная, что ответить. Фактически, она исполнила то обе задачи, но у нее не было доказательства исполнения одной из них, и не имела желаемого результата от достижения другой. Она даже понятия не имела, если Витек когда-либо сможет готовить. Если ему всю оставшуюся жизнь придется воздействовать на себя покорением, останутся ли у него силы для готовки? Она сжала свои кулаки. Все должно было быть не так. Если честно, она и подумать не могла, как все обернется. Только то, что Витек будет с ней и будет слушаться ее. Все было неправильно. Где-то, как-то она допустила ошибку, и осознание этого жгло что-то внутри нее. Но она не собиралась признавать это перед кем-либо. Она повернулась, чтобы уйти, но ее дядя схватил ее за руку. «Есть еще одна проблема, о которой писал наш общий друг». Принцесса с ненавистью посмотрела на своего дядю, но он остался невозмутим. «Из-за того, что ты и аватар действовали вместе, действия вас обоих связаны. Есть видимость того, что нация огня и аватар работали вместе, и теперь следует обыграть это нужным способом. Было бы неплохо подать все произошедшие в наилучшем свете». Девушка сбросила ладонь старика, когда резко повернулась к нему. «Витек лишь хочет, чтобы аватар выглядел как символ мира, которым хочет видеть его, а не тем мелочным и убийственным ребенком без самоконтроля, которым он является. Возможно, это и так, но есть еще одна причина для этого. Если люди будут верить, что мы стали их спасителями, будут меньше волнения и меньше шансов, что они станут противостоять нам. Мы почти не встретили сопротивления, и было довольно мало жертв, и то, большинство было из одной и той же организации». Он достал еще одну записку и передал ту принцессе. Она взяла ее и прочитала вслух. «Дайли, секретная полиция, шпионы повсюду». Она перевела взгляд на дядю. «Какая мне разница, мы уже оккупировали город, мне все равно, о чем думают простолюдины». Генерал отрицательно покачал головой. «Есть оккупированные территории и взятие ее под полный контроль. Пока что, многие люди шокированы и запутаны, они не знают, чему верить. Дайли контролировали информацию, жителям нельзя было говорить о войне, многие из них бесследно исчезали. Если мы заставим всех думать, что мы сражались за свободу, чтобы сбросить гнет секретной организации, которая отвратительно обращалась с обычными жителями, то людям будет проще принять наше главенство над собой, и это спасет репутацию аватара, как следствие нашей пропаганды, да, но, так мы будем выглядеть как освободители, которые работали бок о бок с аватаром, чтобы скинуть с трона злодеев, которые контролировали все, даже самого царя земли. Мы даже не смогли найти его. Что произойдет, когда он наконец найдется? Сейчас это не имеет значения. Если мы будем действовать на опережение, мы можем обернуть общественное мнение на пользу нам и укрепить нашу позицию в городе. Позднее, будет гораздо сложнее ослабить наше влияние в столице царства Земли. Принцесса задумалась. Ей пришлось взвесить, чего она хочет больше: уничтожить репутацию аватара или получить стальную хватку в городе, который никто до нее не смог захватить. Когда она обдумала это, перед ней не было выбора как такового. Она повернулась к дяде. «Хорошо, займись этим, и мы посмотрим, чем это обернется». Старик лишь улыбнулся ее словам. «Я боюсь, что у меня нет власти, чтобы отдать такой приказ. Этим придется заняться тебе. Это должны быть твои приказы и твои планы. Но можешь не волноваться, я буду следовать рядом, и если понадобится, надельный совет. У нас есть некоторое время, чтобы пустить наш план в ход, пока наш друг восстанавливается». Принцесса раздраженно фыркнула, но промолчала. Она отвернулась, чтобы идти прочь, и ее дядя следовал за ней. Глава 36. Витык наконец смог встать. Его тело все еще было скрыто бинтами. Дядя Ира передал принцессе, что ее гость поднялся с кровати и стал самостоятельно, медленно передвигаться. Он также мог говорить, и его состояние было достаточно безопасным, чтобы переместить его на корабль. Она стояла за дверью и испытывала странные чувства. Технически, она имела высшую власть здесь, но по какой-то причине ей все еще приходилось ждать, чтобы один из ее заключенных впустил ее внутрь поведать другого ее заключенного. Этот факт выводил ее из состояния душевного равновесия, но она решила потерпеть, чтобы не создавать лишних проблем. Наконец, старик открыл дверь и вышел из комнаты. «Витык чувствует себя достаточно хорошо, чтобы поговорить с тобой и не упасть без сил. Постарайся не сильно давить на него, он все еще учится одновременно двигаться и контролировать кровь в своем теле. Так что руки не распускай и постарайся не убить его в этот раз». Старый генерал ушел туда, куда уходят старики, когда в них больше нет надобности. Принцесса вошла в комнату. Витык сидел на кровати, облокотившись на подушку с закрытыми глазами. Азула понятия не имела, как начать разговор. Если честно, она даже не знала, о чем хотела поговорить. Впервые она оказалась в ситуации, в которой не могла просто потребовать что-то. Она никогда не проводила время рядом с больными и немощными людьми. Где-то на задворках памяти она вспомнила, каково было ей, когда за ней ухаживала мать, в те редкие времена, когда болела сама принцесса. По ее телу прошла мелкая дрожь. «Не знаешь, как себя вести рядом с больным человеком?» Голос парня, за которым она гналась по всему миру, вырвал ее из воспоминаний. «Нет, я никогда не думала, что когда-либо обреку себя на контакт с такой слабостью. Бесполезные люди, не способные постоять за себя и обеспечить себе нужное. Не понимаю, как они живут с этим чувством внутри». Покоритель воды слегка улыбнулся. «Не каждый может постоянно быть грозным и сильным. Иногда каждый из нас должен лечь и отдохнуть из-за болезни или усталости. Но, пожалуйста, тебе не стоит заставлять себя находиться рядом со мной, если это так невыносимо для тебя. Ты можешь уйти и навестить меня в любое другое время». Принцесса сузила взгляд на парня перед ней. «Ты хочешь выгнать меня? Ты довольно смел, если думаешь, что можешь приказывать мне. Ничего подобного, я просто не хочу вредить такой ранимой особе своей дерзостью. Как смею я находиться рядом с тобой в своем немощном и болезненном состоянии? Ты же совсем не виновата в моем нынешнем положении, не так ли?» Девушка стиснула кулаки. Она знала, что он играется с ней, но не собиралась как-либо реагировать на его слова. «Я пришла убедиться в том, что тебя можно перенести в безопасности для твоего здоровья. Пришло время нам отправиться домой, в нацию огня. Меня здесь больше ничего не держит». Витык слегка приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть на принцессу. «Ну, я могу сказать, что не умру, если меня осторожно перенести. Хотя я не пойму, для чего ты еще держишь меня рядом с собой. Не проще ли тебе бросить меня здесь и отправляться дальше самой? Я все равно не в состоянии готовить для тебя. Хаэм, я уверена, что ты скоро сможешь вставать и самостоятельно передвигаться. Врачи и мой дядя удивлены скоростью твоего восстановления. Давно ходили слухи о возможности покорителей воды исцелять, но увидеть это своими глазами, мне уже успело прийти несколько просьб найти еще лекарей и покорителей воды». Витык улыбнулся ей. «Я рад, что смог развлечь твоих людей, но ты не ответила на мой вопрос. Что, если я больше никогда не смогу готовить и буду бесполезен для тебя? Ты оставишь меня позади, посадишь за решетку, или избавишься иным способом?» Лицо Азулы дернулось от его предположения. «Я не думаю, что дам моему вкладу в твои поиски сгореть просто так, не дав никаких результатов. Я дам слово, я найду, как использовать тебя. Как минимум, до меня доходили слухи, что ты близок с принцессой северного племени воды. В крайнем случае я получу за тебя выкуп». Покоритель воды кивнул в ответ на ее слова. «Да, хотя я и сомневаюсь, что ты сможешь окупить все потраченное на меня золото. Так какие у тебя планы на мой счет в ближайшем будущем? Я слишком слаб сейчас, даже не способен самостоятельно передвигаться. И ты не можешь быть уверена в том, что я верну себе способности к готовке в ближайшее время. Станешь ли ты держать меня рядом с собой или оставишь в какой-нибудь дыре? Ты отправляешься со мной. Ты мой приз, который я получила собственными силами и не собираюсь отпускать. Пока я не стану уверена, что ты действительно стал бесполезен, я не буду отпускать тебя и на шаг от себя. Витек улыбнулся чуть шире. О, это очень мило. Но с какой стати мне показывать тебе свою компетентность? Я могу просто притвориться инвалидом и в итоге оказаться на свободе без твоего присмотра. Покоритель огня сильно сжала свою челюсть. Для тебя так ненавистна мысль о служении мне. Я могу дать тебе славу, деньги. У тебя будет должность, о которой большинство жителей нации огня могут лишь мечтать. Все, что от тебя требуется, только верно служить мне. Молодой человек ненадолго задумался. Хм, я не думаю, что это стоит того. Мне ничего этого не нужно. Я больше влюблен в свою свободу. Я думаю, что я просто побуду слабым калекой и просто вернусь домой. Азула глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Она закрыла глаза, чтобы вновь найти внутреннее равновесие и взять ярость, рвущуюся наружу, под контроль. Чего ты хочешь? Ты ведешь себя, словно мы пытаемся договориться, и у тебя есть власть надо мной. Ты думаешь, что это переговоры между нами? У тебя есть какой-то способ повлиять на меня? Витек приподнял одну бровь. Да, вроде бы это ты искала меня и гналась за мной по всему миру, в то время как я хотел, чтобы ты оставила меня одного. Ну вот он я, весь в твоей власти. Что же ты можешь получить от меня, пока я в данном состоянии? Мне кажется, что ты впустую потратила время, и тебе от меня ничего стоящего не получить. Он самодовольно улыбнулся, словно взял над девушкой вверх. Азула раздраженно фыркнула, уставшая от твердолобости ее цели. Нам обоим ясно, что ты к чему-то ведешь весь разговор, давай пропустим пустую болтовню. Я хочу, чтобы ты был моим поваром и следовал за мной. Я хочу, чтобы был одним из моих людей и никогда не бросал меня. Я хочу, чтобы ты был моим. Покоритель воды загадочно улыбнулся в ответ на ее слова. Я думаю, что каждый из нас подразумевает совсем иное, когда говорит подобное. Я слышу, что ты хочешь, чтобы я был твоим подчиненным, следовал твоей воле и исполнял любой твой каприз. Мне это не нравится, я люблю быть независимым. Принцесса раздраженно уставилась на молодого человека перед ней, он сильно разозлил ее. Я хочу, чтобы ты путешествовал лишь со мной и перестал продавать свои услуги. Больше никаких других клиентов, никаких других ресторанов. Ты готовишь лишь для меня. Раненый парень задумчиво промурчал себе под нос. Хм, а что насчет друзей? Каких еще друзей? Ты мой пленник, у тебя нет здесь друзей. Неужели? Я думал, твои подруги довольно милые, что если я подружусь с ними, можно ли мне готовить для них? Азула сильно скрипнула зубами в попытке сдержать злость из-за плохо скрываемого раздражения. Ладно, ты можешь готовить для своих друзей. О, хорошо, благодарю за столь широкие полномочия. Азула дернулась от сарказма, высказанного ей. Что насчет иного вида услуг? Девушке пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Какого еще иного вида услуг? Я не знаю, знаешь ли ты, но я являюсь мастером массажа. Не думаю, что ты хочешь, чтобы я трогал твое тело, но думаю, твоя очень гибкая подруга будет рада получить массаж после тренировки. Я думаю, она будет рада, когда я смогу разложить ее и убрать боль и усталость из ее мышц. Принцесса пристально всмотрелась в лицо дерзкого парня перед ней. Она буквально чувствовала, что ее пытаются обмануть, но не могла понять в чем. «Я хочу, чтобы ты готовил только для меня. Все остальное можешь делать сколько угодно, с кем угодно. Отлично, это приемлемое решение». Принцесса улыбнулась, чувствуя радость от достигнутого соглашения. «Хорошо, значит, ты остаешься со мной и будешь готовить для меня, когда восстановишься. Не стоит спешить, мы договорились о том, что именно ты хочешь от меня, но что я получу от тебя взамен». Лицо принцессы застыло и скривилось от дерзости Витека. Весь разговор она была сильно раздражена, и только духи знают, тот факт, что она еще ничего не сожгла, можно назвать небольшим чудом. «Ты думаешь, что можешь что-то требовать от меня? Я не думаю, что ты понимаешь, какие именно отношения между нами». Витек слегка склонил голову на бок. Его веселое выражение лица изменилось на иное, холодное и враждебное. Его взгляд стал остро, как сталь. «Нет, Азула», девушка дернулась от небрежного использования ее имени, «я думаю, что именно ты не понимаешь, в каких отношениях мы состоим. Ты думаешь, что я твой заключенный, который должен слушать тебя и исполнять твои приказы, и у которого нет выбора. Мне следует разочаровать тебя и показать тебе, что ты ошибаешься. Я не твой пленник и не твой слуга. Я человек, которого ты убила, и только мои собственные усилия держать меня в этом мире. Так что именно в твоих интересах удовлетворить мои желания, чтобы я оставался в живых и, возможно, делал то, о чем ты попросишь меня. Потому что я уже мертв, Азула. Ты убила меня. Мое сердце не бьется, я в паре минут от смерти. Одна посторонняя, отвлекшая меня мысль, один случайный обморок или потеря концентрации, и я отправлюсь прямиком в мир духов. И теперь тебе стоит решить для себя, насколько ценным я являюсь для тебя и на что ты пойдешь, чтобы я оставался доволен жизнью и не опустил руки и ушел в иной мир. Принцесса кипела от переполняющей ее ярости. Никому не было позволено так говорить с ней, даже ее отец, который часто мог относиться к людям пренебрежительно, не использовал при ней таких интонаций. Она принцесса огненной нации, и слушать подобное от простого повара было чрезмерной наглостью. Она всем своим естеством желала сейчас же придушить его, но не могла себе этого позволить, это точно бы убило его, и он был прав. Она посмотрела на его слабый вид и то, каким беспомощным он выглядел, и она увидела, что где-то под всем этим появилось что-то новое. Там, где раньше был радостный и веселый парень, теперь было что-то чуждое. Его стиснутая челюсть, сталь в его взгляде, напряженность в его осанке, все напоминало в нем о хищнике, слабом, уставшим, но готовом нанести последний, болезненный удар. Эти новые черты казались ей чуждыми, они были лишними в образе этого человека. Но в то же время это были знакомые ей черты, ведь она видела все то же самое, когда смотрела в зеркало. «Я думаю, ты сошел с ума, если думаешь, что я хоть на мгновение допущу такое поведение с собой. Я не стану даже слушать твои требования. Я здесь командую, вся власть в моих руках. Я принцесса целой нации. Я не дам себя вымогать какому-то повару из задницы мира, который позволил себе вести себя с принцессой, как с какой-то служанкой». Витек улыбнулся в ответ ей, но его улыбка не была загадочной или веселой. Нет, она была кривой и жестокой. «О, так причина, по которой ты гналась за мной, больше не имеет значения? Я больше не твой бесценный заложник, не так ли? Так что для тебя ничего не будет значить, если я, например, просто закрою глаза, перестану управлять своей собственной кровью и просто перестану пытаться выжить? Ведь постоянно покорять собственную кровь так изматывает, мне бы очень хотелось просто лечь и отдохнуть». Принцесса в ступоре смотрела, как покоритель воды отвернулся от нее и облокотился на подушку. Он закрыл глаза и расслабился. Его тело обмякло и лицо стало совсем безмятежным. Она была уверена, он не станет просто так сдаваться. Он блефовал. Кто так запросто перестанет бороться? Кто еще просто откажется от всего, что уже достиг и может достичь? Он не мог так поступить. Ведь так, она с замиранием сердца смотрела, как его дыхание замедлилось. Она чувствовала, как откуда-то изнутри поднимается что-то, потаенное желание дать пощечину и трясти его, пока он не придет в себя. По ее телу прошла крупная дрожь, толкая ее сделать хоть что-то. Единственная связь с ее матерью, единственная радостная эмоция, которую она испытывала, собиралась покинуть ее и оставить одну. Она смотрела, как его дыхание замедлилось и затем полностью остановилось. Она смотрела, как покоритель воды стал совершенно неподвижным. Ее тело трясло при виде единственного человека, которого она считала ценным для себя, лежащего без движения и не подающего признаков жизни. Она чувствовала, как ее собственное тело боролось с самим собой в попытке сделать хоть что-то. Она не понимала, что чувствовала в этот миг. Она ощутила эмоции, рвущиеся наружу и дурманящие ее разум. В ее голове поднялся настоящий шторм, и она почувствовала, что ей стало дурно от переполняющих ее чувств. Она так и не поняла, что именно заставило ее действовать. Она лишь знала, что не может позволить этому человеку, за которым она столько гналась, на которого она потратила столько времени, просто уйти и оставить ее одну. Она не могла дать этому случиться. Принцесса мгновенно оказалась рядом с ним и со всей силы ударила его по лицу. Она стала трясти его в попытке вернуть. «Нет, ты не смеешь бросить меня одну. Я запрещаю это. Встань, я запрещаю тебе умереть. Ты принадлежишь мне, и я запрещаю тебе умирать». Через несколько секунд парень с громким вздохом пришел в себя и оттолкнул ее. Он стал делать глубокие вдохи, чтобы вобрать как можно больше воздуха. Азула вздохнула и устало опустилась на кровать, вымотанная из-за произошедшего. Вдвоем они медленно приходили в себя. Им обоим пришлось глубоко дышать, чтобы прийти в себя. Наконец, Принцесса смогла встать. Витек к этому времени смог успокоить свое дыхание. «Тупица, да что ты себе позволяешь?» Покоритель воды с превосходством посмотрел на нее. «Я думаю, мы оба знаем, кто из нас больше желает моего выживания. Ты бы могла просто дать мне уйти, но ты не могла этого допустить, не так ли? Моя жизнь в моих руках, и тебе придется жертвовать чем-то, если ты хочешь, чтобы я продолжал жить ради тебя». Покоритель огня обескураженно стала мотать головой. «Как ты можешь даже допустить возможность умереть? Неужели твоя жизнь настолько мало значит для тебя?» Витек криво улыбнулся в ответ на ее слова. «Я уже говорил тебе, Азула, ты убила меня. Я стараюсь выжить и держусь на грани между жизнью и смертью, но я могу умереть в любой момент из-за любой ошибки. И теперь мы знаем, что такую мою жизнь ты ценишь гораздо больше меня. Так что если ты хочешь держать мою жизнь в своих руках, тебе стоит дать мне что-то взамен». Принцесса Нации Огня все еще была потрясена пережитым. Она устало посмотрела на парня перед собой и, наконец, сдалась. «Чего ты хочешь?» Молодой парень посмотрел на нее с фальшивой обидой. «Не делай из меня монстра, Азула, я не буду требовать невозможного. Я уверен, мы сможем прийти к взаимному соглашению». Она сделала глубокий вдох. «Короче, каковы твои требования?» «Ну, сперва я хочу, чтобы генерал Айра оставался на свободе. У него получается отличный чай, и я буду рад проводить с ним беседы. Возможно, мне понадобятся его советы и мудрости». Принцесса приподняла одну бровь. «Для чего он тебе?» Витек криво улыбнулся в ответ. «Я хочу немного поиздеваться над Зука. Он возвращается как герой. Насколько ты позволила ему иметь это звание? Он предал своего дядю и, скорее всего, чувствует себя виноватым. И какого будет ему видеть, что его дядя все еще на свободе, не ограничен, не заперт, не голодает, словно его не арестовывали и не обвиняли в измене? А тем более, каково будет ему увидеть, что я занял его место и обращаюсь к нему за советом и поддержкой? Его реакция обещает быть незабываемой». Азула хмыкнула вместе с покорителем воды. «А по какой еще причине стоит хранить дракона Запада возле себя? Что будет лучше, держать героя прошлой войны, одного из лучших мастеров покорения огня и члена королевской семьи в тюрьме, или иметь его среди своих союзников и слуг? Даже сейчас, его имя имеет определенный вес. Если он будет частью твоей свиты, твоя позиция в глазах многих будет выше». Принцесса вообразила своего дядю, готовящего свежий чай только для нее, и невольно улыбнулась. Он мог кого угодно довести до состояния смертной скуки, но если он будет ее заложником, а не генералом в отставке, у нее будет право командовать им, как ей вздумается. Это требование не являлось чем-то невыполнимым. «Хорошо, признаю, в твоей идее есть что-то привлекательное. Он довольно сильно помог, когда мы только взяли столицу под контроль. Он все еще остается компетентным стариком. Твоя идея принесла нам успех. Вообще-то, я просто попросил его попытаться исправить ущерб, нанесенный аватаром и нацией огня, а он ухватился за эту идею и раскрутил ее по полной. Я лишь дал ему пару удобных подсказок и местных. Твой дядя был генералом не только потому, что являлся отличным мастером покорения огня. Умение вести за собой людей стоит дорого, и нам есть чему у него поучиться. Ты сама должна понимать, он должен был стать хозяином огня до вмешательства твоих родителей». Принцесса сузила взгляд на своем поваре. «Ты хочешь в чем-то обвинить моего отца? Он взошел на трон со всеми почестями и полностью следуя воле прошлого хозяина огня. Ладно, остынь». Девушка попыталась испепелить парня взглядом. «Я надеюсь, ты исчерпал свои требования? Мое терпение не бесконечно. Вообще-то я хотел спросить, та костюмированная девушка, которая вмешалась в схватку, она сбежала с группой аватара, или вы смогли схватить ее?» Покорителю огня пришлось ненадолго задуматься, чтобы вспомнить, о ком говорил Витек. «Да, она под арестом». «Зачем тебе она? Я хочу, чтобы у меня был постоянный доступ к ней и Тайли». Азула вновь сощурила взгляд на раненом парне. «Мне не нравится, как ты сказал, постоянный доступ». Он отрицательно покачал головой. «Не знаю, что ты себе вообразила, но я хочу учиться у них их стилем боевого искусства. Умение блокировки жизненных сил и стиль воинов Киоши довольно хороши и по-своему уникальны, и у меня никогда прежде не выпадало шанса изучить их. Я думаю, пока я буду с тобой, я смогу выучить их. Мой стиль боя — это просто раздвоение тумаков кулаками и покорение воды. Пора учиться чему-то новому». Принцесса быстро обдумала сказанное. «Хорошо, я могу это позволить. Что-то еще?» Покоритель воды улыбнулся загадочной улыбкой, почти совсем без враждебности. «На данный момент ничего больше не идет в голову, но я думаю, я успею что-нибудь придумать». Принцессе вновь пришлось держать себя в руках, чтобы не огрызнуться на раненого парня. «Значит, мы пришли к согласию. Ты остаешься со мной, не пытаешься сбежать и не будешь врать мне о своей состоянии. Взамен, мой дядя Айра, Тайли и еще одна пленница путешествуют с нами». «Хорошо», — Витек широко улыбнулся. Он вытянул руку для рукопожатия в сторону принцессы. Она почувствовала какую-то неправильность, но решила ответить на рукопожатие. Как только их ладони коснулись, она почувствовала укол в ладони и потеряла контроль над собственным телом. «Я сомневаюсь, что между нами хоть что-то может быть хорошо. Азула, это же совсем просто, ты убила меня. Тебе придется помнить, что человек, за которым ты столько гналась, лишь в шаге от смерти, и все благодаря тебе». Без мысленного усилия с ее стороны, она протянула свободную руку к чашке с чаем и поднесла его к губам Витека. Он посмотрел на холодный чай и слегка подул на него, заставляя пар подняться из чашки. Азула не могла сопротивляться, она медленно приблизила чашку и дала парню неспешно опустошить ее, прежде чем поставить ее на прежнее место. По непонятной причине, она даже не пыталась идти против силы, взявшей ее тело под контроль. Что бы это ни было, оно сидело очень глубоко внутри. Она снова не понимала, что чувствует. Ее рука сама переместилась, чтобы убрать прядь волос с лица Витека, и затем почесала его бороду острыми ноготками. «Духи, мне весь разговор хотелось почесать это место. Спасибо тебе, ты просто прелесть». Она вернулась в ту же позу, в которой они пожали руки. Ее голова повернулась, чтобы посмотреть в лицо Витеку. Их взгляды пересеклись. Покоритель воды улыбнулся, но его улыбка не достигла глаз. «Я думаю, мне понравится наше взаимное времяпрепровождение. Хотя ты в любой момент можешь отослать меня подальше, или, еще лучше, отдать Тайли приказ блокировать мое покорение. Как думаешь, если она это сделает, кто будет испытывать большее чувство вины, когда я отойду в мир духов? Ты или она?» Она почувствовала, что ее собственный контроль над телом вернулся, и резко сделала шаг назад с широко раскрытыми глазами. Полная беспомощность в собственном теле – это был ошеломляющий опыт. Впервые она почувствовала, каково это совсем не иметь сил, не иметь власти над собой, когда кто-то другой забрал ее у тебя. Она никак не могла сопротивляться. Ее воли было недостаточно, чтобы освободить себя от чужого контроля. Девушка была слишком сильно поражена, чтобы реагировать как-то иначе, чем просто смотреть на него с шоком во взгляде. «Я, конечно, не могу гарантировать, что тебе понравится наше общение. То волнение, которое ты испытываешь сейчас, каково это чувствовать себя так вновь и вновь? Хэймэм, я думаю, мы сможем узнать об этом вместе, не так ли?» Он улыбнулся хищной улыбкой, такой же, которой она пыталась достичь после многих часов практики перед зеркалом, и это был первый раз, когда эта улыбка была адресована ей. Подняв свою ладонь, он продемонстрировал легкое свечение, которое быстро исчезло и оставило после себя лишь небольшую розовую отметку на кожу. Принцесса перевела взгляд на собственную ладонь и увидела, как кровь собирается в ней из маленькой ранки. По ее телу прошла дрожь, и она резко развернулась на месте и вылетела из комнаты, оставляя приоткрытую дверь и след кровавых капель, тянущихся за ней. Витек посмотрел на дверь и улыбнулся. Ему будет чем развлечь себя в ближайшее время. Глава 37. Витек с громким вдохом пришел в сознание. Он осмотрелся в плохо освещенной комнате и опустил голову на подушку. Старый генерал Айра сидел за столом на скрещенных ногах с закрытыми глазами и медленно пил чай. «Плохой сон?» Покоритель воды поднял руки вверх и запустил пальцы в свои мокрые волосы, зачесывая их назад. Он изменил свое положение на кровати и опустил ноги на пол. Потянувшись, он услышал несколько щелчков в своей спине. Он до упора повернулся в одну сторону, затем в другую, пока в его тело не перестало щелкать и хрустеть. Повернувшись к старому генералу, он ответил: «Не рано ли ты у меня в гостях?» Он посмотрел в сторону окна, за которым была лишь ночная тьма. «Еще даже не рассвет. Ты что, провел здесь всю ночь?» Старый покоритель огня вдохнул аромат чая и медленно отпил из чашки. «А мне особо нечего делать, так что я решил, что возможно смогу оказать тебе помощь. Я все ждал, что все произошедшие наконец догонят тебя. Я в порядке, старик. Мне просто приснился ночной кошмар». «О, а тебе часто снятся кошмары?» Витек медленно выдохнул через нос в попытке не показывать свое раздражение. «Нет, вообще, это для меня впервые. Я всегда спал как младенец. Похоже, тот факт, что меня окружают страшные покорители огня, наконец нарушил мой покой». Генерал с приподнятой бровью окинул молодого парня взглядом. «Значит, ты не в порядке и не привык к кошмарам?» Покоритель воды дал себе звонкую пощечину, чтобы прогнать сон. «Зачем ты здесь?» «Ну, ты попросил мою племянницу позволить мне присоединиться к ее свите как советник. Так что вот она, советую тебе, ты прошел через уникальную ситуацию и чудом выжил. Было бы странно, если бы не потерял из-за этого свой спокойный сон». Молодой парень встал и подошел к столу. Он сел, взял пустую чашку и налил себе чая. Он отпил чая, промочив свое пересохшее горло. «И что же со мной произошло, старик? По крайней мере, ты прошел на волосок от смерти. Чисто технически, тебя предали твои же друзья, и лишь один из них поддержал тебя в трудную минуту. Аватар попытался убить тебя, и моя племянница преуспела в этом, и только твое собственное упорство и мастерство покорения помешало этому. Хотя, мне стало любопытно, как же ты спишь? Разве сон не мешает твоему покорению?» Витык устало выдохнул. «А его и нет, чтобы он мешал. Ну, сна. Это спящая медитация, которой меня обучил Анг. Это транс, который позволяет впасть в бессознательное состояние и в то же время позволяет выполнять простое действие независимо от моего состояния, как, например, движение крови по телу. Это все еще начальный уровень этой техники, но в данных условиях у меня нет особого выбора. Похоже, что даже в таком состоянии что-то из глубины смогло прорваться на поверхность». Генерал Айра утвердительно кивнул в ответ. «Я думаю, я знаю, о чем ты. Да, ХММ, ты все еще находишься на грани жизни и смерти, даже сейчас. Люди только при смерти понимают, каково это жить, и никогда не понимают, насколько они смерти пока чудом не выживут. Ты очень хорошо справляешься для того, кто одной ногой стоит в мире духов». Витык помотал головой. «Это не первый раз, когда я живу в мире смертных». Старый покоритель огня выпрямился в ответ на эти слова и внимательно посмотрел на собеседника. «Я думаю, ты слышал от Аватара о той истории, которую я знаю. Так вот, я помню свою прошлую жизнь, и там была целая сага о последнем покорителе воздуха. Когда я был рожден здесь, это было удивительно, жить в мире, о котором ты читал и слышал, зная возможное будущее. Я был воодушевлен этим, все казалось слишком сказочным, запахи, вкусы, звуки. Покорение, для человека, пришедшего из мира без магии или духовного мира, казалось мне чудом». Покоритель воды отпил еще немного чая. Он не стал продолжать разговор. Генерал в отставке сделал глоток собственного чая и обратился к собеседнику. «Значит, ты был героем своей собственной истории, персонаж из сказки, о котором прежде лишь читал. Ты жил в мире собственных грез. Ты жил в сказке и влюбился в нее. Но была ли она когда-либо настоящей для тебя?» Покоритель воды устремил взгляд вниз, на свою чашку чая. Он медленно вдохнул, пытаясь упорядочить свои мысли. Он покачал головой. «Нет, она никогда была для меня настоящей. Я чувствовал все в полной мере. Боль, усталость, потери, но все это было мне знакомо. Магия, дружба, счастье, вот это все казалось мне чем-то сказочным, слишком отличным от того, что было прежде. Я думал, что я попал в лучший мир за хорошо прожитую жизнь, и это было моей мечтой, что сбылась». Он сделал паузу, задумавшись о своей прошлой жизни. «Я делал то, что хотел, бывал в местах, в которых мне было интересно побывать, я дружил с людьми, которых хотел знать, и плохое, и хорошее, все это было удивительным. Даже когда мне приходилось делать сложный выбор, это все равно казалось чем-то ненастоящим, сказочным. И для меня, самого юного мастера покорения воды, это было так просто. Сразиться с простыми бандитами или победить обычный покоритель из стихии. Я был лучшим, и ничто не могло остановить меня». Он едва улыбнулся своим воспоминаниям. «Затем я повстречал Аватара. Это было воодушевляюще, увидеться со своим героем и обменяться с ним парой фраз. Они были детьми, но мне было весело проводить с ними время. Я хотел обучить их тому, что умел сам, оставить свой отпечаток в истории, которую знал. Они были сильнее и более талантливы, чем даже я. Да и как иначе, они были главными персонажами. Мы вместе искали приключений, выбирались из разных передряг, и хороших, и плохих. Мы создали столько воспоминаний вместе, и веселых, и грустных». Молодой парень сжал свою челюсть при напоминании о прошлом. Это было словно счастливая сказка, которая казалась настоящей, но и никогда не относился к ним как к настоящим людям, и мир все еще казался мне ненастоящим. Это была моя песочница, где я мог делать замки из песка и запросто крушить их. Даже если я не был главным героем, я был счастлив быть персонажем всей этой истории. Покоритель воды потер левую сторону своей грудной клетки. «Я думал, что проживу свою жизнь здесь, полную хороших моментов и воспоминаний, затем просто уйду дальше. Все это не было настоящим для меня, ни злость, ни смех, ни боль здешних людей. И до того, как все не прекратилось, мне казалось, что я все еще был в сказке. Когда Азула попала в меня и я не мог спасти себя, когда я отдал свою жизнь, чтобы спасти своего друга, я был счастлив. Он слегка улыбнулся своим воспоминаниям, но очень быстро его лицо исказилось злостью. Он сжал свою ладонь, ломая глиняную чашку и нанося своей ладони несколько мелких ран. Он протянул свою ладонь перед собой, наблюдая, как кровь собирается в ней. Он напрягся, заставил кровь выдавить все лишнее из его кожи и вернул кровь на место. Применив к себе исцеление, на его коже пропали даже следы от потери самоконтроля. Ничто не было настоящим, ни убитые мной люди, ни люди, которые умирали вокруг меня и которым я не мог помочь, ни люди, которые сражались вокруг меня в Басинксе ради собственной свободы. Даже когда меня почти раздавил аватар, все это еще было не настоящим. Мое спасение друга было не настоящим. Моя жертва была не настоящей. Ничего из этого не было настоящим для меня ровно до того момента, когда мое тело было сломлено и мой дух был готов уйти. До тех пор, пока передо мной встал выбор, остаться и бороться за свою жизнь или опустить руки и умереть, все это было не настоящим. Только тогда я увидел этот выбор кристально чисто перед собой. Это моя жизнь и ничья больше, и она находилась в моих руках и больше ни в чьих. И только мне было дано решать, являлась ли моя жизнь обычной сбывшейся мечтой или она была настоящей, с живыми людьми и с имеющими смысл выборами и последствиями. Он сделал небольшую паузу, чтобы перевести дыхание. Не боль от удара молнии Азулы заставил меня сделать тот выбор, что я сделал. И не злость из-за предательства Анга или грусть из-за бегства моей команды заставила меня ухватиться за возможное спасение. Это была лишь мелкая девчонка, с которой часто проводил время и которую баловал, те драгоценные дни, что провел с ней, те слова, что я говорил ей, и небольшие секреты и признания, которыми мы обменивались. И это ее реакция на мою кончину, что заставила меня прийти в себя и дала мне понять, я не мог позволить себе продолжать и дальше думать, что она, ее жизнь и наше совместное проведенное время все еще было не настоящим. Я не мог позволить ей и ее чувствам, ее жизни быть чем-то неважным для меня. Я не мог позволить себе подобное. Он снова посмотрел на свою ладонь и сжал ее в кулак. Он почувствовал, как ногти впиваются в его кожу, и в этот раз это было реальнее, чем в любой другой. Он почувствовал, что был реальным человеком. Он словно пробудился от сна и наконец видел мир таким, каким он являлся. Да, это довольно удивительная история. Признаюсь, я немного завидую твоему опыту во всем этом. Пробудиться для жизни и увидеть ее без всего лишнего, заметить чудо, которым является наша жизнь, и то величие, которое мы видим каждый день, понять, что это все настоящее, это должно быть удивительным опытом для тебя. Покоритель воды грустно улыбнулся. Это словно пелена спала с моих глаз. Даже мое покорение стало сильнее, когда я принял его как часть моей настоящей жизни. И теперь мне надо принять все, что следует за этим. Старому генералу стало любопытно, что он имел в виду. Он взял новую чашку и налил тому свежего чаю. Витек с благодарностью взял ее и стал медленно пить его. Я теперь понимаю, что было столько всего, что я мог сделать иначе. Я все это время держался истории, которую читал когда-то давно. Я врал самому себе, что это был единственным верным вариантом для этого мира. Люди, которым я мог помочь, были обречены из-за моего бездействия, потому что я мог изменить историю. Я мог сделать столько всего, что я не стал делать из-за страха сломать предстоящее будущее. Я делал столько ошибок из-за предстоящего приключения, игнорируя страдания и боль окружающих людей, которые мне было по силам остановить. Старый генерал посмотрел на своего юного друга. Тебе должно быть трудно смириться со всем этим. Столько упущенных возможностей и совершенных ошибок, вещей, которые могли сделать, но не стали, они всегда будут видеться нам в кошмарах, а все из-за прекрасного дара по-новому смотреть на прошлое и учиться на своих ошибках. Витек негативно потряс головой. Это даже не из-за тех действий, которые я предпринял или не стал, это из-за всех тех вывертов ума, которые мне пришлось себе накручивать, чтобы оправдывать все те действия, что я совершил. Я подавил столько своих чувств, чтобы жить словно в сказке, и сейчас они возвращаются ко мне. В какой-то мере я рад, что больше не могу спать. Иначе, я думаю, мои сны свели бы меня с ума. Айра с мудрым видом кивнул. Это хорошо, что ты знаешь своих внутренних демонов. Теперь, тебе надо лишь идти вперед, шаг за шагом и учиться жить в мире с ними и принимать себя. Это важный шаг, научиться видеть и принимать свои недостатки. Внутренний мир придет со временем. Витек хитро улыбнулся старому покорителю огня. Он встал и подошел к своим вещам и стал искать что-то среди них. Но зачем ждать? Есть способы облегчить себе жизнь. Старый мужчина посмотрел на своего собеседника с сомнением. Поиск простого пути может запросто сломать тебе жизнь. Путь в светлое будущее размерен и неспешен. Возможно, это так для обычных людей, но если аватар является твоим другом, то для тебя откроются пути, недоступные другим. Если мои вещи все здесь, то он должен быть где-то здесь. Он достал на свет исписанный свиток. Открыв его, он прочел содержимое и обрадовался. Нашел то, что надо. Это поможет мне справиться со всеми эмоциями и очистить духовное тело. Он положил раскрытый свиток на стол перед генералом. Вдвоем они могли прочесть написанное. Генерал в отставке был удивлен содержимым свитка. «У тебя записаны знания об открытии чакр? Это очень ценная информация. Многие мудрецы будут рады иметь подобные знания. Даже обычным людям это поможет. И я буду рад поделиться этим с тобой. Будет проще воспользоваться этим с поддержкой верных людей. И я думаю, тебе это тоже будет полезно». Генерал задумчиво почесал свой подбородок. «Как я и сказал, не всегда быстрый путь приведет к хорошему результату, но если эта техника передана аватару-гуру, это может сработать. Хорошо, давай попробуем, мне будет любопытно попробовать эти техники. Ты просто знаешь, что я буду делать в любом случае, даже без твоей поддержки, и не хочешь, чтобы я навредил себе». Старый генерал посмотрел на своего юного собеседника с приподнятой бровью. «Это кто из нас является мудрым стариком? В мои обязанности входит объяснение чужих мотиваций и раздача умных советов». Витек поднял руки вверх, чтобы обозначить собственную капитуляцию. «Ладно, ладно, я не пытаюсь затмить твою мудрость. Тебе уместнее быть всезнающим мудрецом и делиться знаниями. Ты пьешь и ты знаешь некоторые вещи, это точь-в-точь о тебе». Старик с мудрым видом поднял свою чашу и осушил ее. «Это верно, я пью и я знаю некоторые вещи». Он открыл один глаз, чтобы увидеть улыбку Витека. «Что?» Глава 38. Аанг с криком проснулся. Все его тело было покрыто потом. Он старался контролировать свое дыхание, чтобы успокоиться. Своими руками он ощупывал свое тело, чтобы доказать себе, что он не ранен. Когда он понял, что он в порядке, он смог выдохнуть и снова лечь. Он накрыл свои глаза рукой, чтобы защититься от света. Через пару минут он все-таки встал и стал медленно одеваться. Он все еще был уставшим после ночи полной беспокойных снов. Он вышел из комнаты и осмотрелся. Команда плыла на корабле нации огня, который захватили воины южного племени воды. Ангу это не нравилось, но он не стал спорить насчет этого. После падения и захвата Басингсе, он все еще не вернулся в норму, особенно из-за того, что чувствовал ответственность за произошедшее. Иногда он замечал на себе осуждающие взгляды окружающих людей. Они старались вести себя нормально, но за спиной часто перешептывались, и он замечал на себе их взгляды, полные порицания. Он стал уставать от напускной вежливости и скрытыми за ней страха и злости. Когда он поднялся на палубу, где заметил брата и сестру, говорящих с их отцом, который управлял кораблем, он не стал подходить к ним, просто отвернулся от них и пошел к носу корабля. Он наперся на перила и стал смотреть на море, наблюдая за темной водой. Аанг отпустил свои мысли и не стал думать о чем-то конкретном. Он знал, что ошибся в своем поведении во время осады, из-за него погиб Витек, даже если и не он нанес смертельный удар. Он услышал приближающиеся шаги. Повернув голову, он увидел Сокку. «Привет, Аанг». Покоритель воздуха едва обратил на него внимание и вернул свой взгляд обратно в море. «Сокка, Катара увидела, как ты поднялся и не стал подходить к нам. Она хотела, чтобы я узнал, все ли у тебя в порядке. Ей кажется, что ты избегаешь ее». Юный парень медленно выдохнул. «Она права, я не могу быть рядом с ней. Я не уверен, что опять не наделаю ошибок. Я не доверяю себе, когда она рядом». Молодой воин шумно вздохнул и тоже облокотился на перила. «Не стоит сильно винить себя. Ты не виноват в том, что произошло. Катара говорит то же самое, но я не верю ей. Возможно, каждый из нас по-своему виноват, но это не отменяет того факта, что то, что я сделал, было чудовищно. Теперь, когда я могу взглянуть на прошлое, я сожалею о произошедшем». Слушать Азулу было ошибкой. «Аанг, ты не мог сделать что-либо иначе, не подвергая Катару риску. И мы тоже виноваты в том, что попались в ловушку». Покоритель воздуха от злости схватился руками за перила. Костяшки его пальцев побелели, пока он пытался сломать ис, но металл не поддался его воле и продолжил быть неприступным, холодным и безразличным к проблемам юного мага. «Ты думаешь, я этого не знаю? Я снова и снова возвращаюсь в тот день и пытаюсь придумать, как иначе я мог поступить, и не нахожу иного пути. Я последний из воздушных кочевников, и я не хочу потерять то, кем я являюсь». Сакка вздохнул, не находя как ответить. Аанг сделал глубокий вздох, чтобы успокоиться. Он повернулся к Сакке. «Витек говорил, что мне надо будет самому решать и менять, что значит быть воздушным кочевником, но после всего произошедшего, я не думаю, что заслуживаю причислять себя к ним. 100 лет назад, я бросил своих людей и обрек их на смерть от рук нации огня. Теперь, я обрушил стены Басингсе и впустил в город тех же людей, что уничтожили мой народ. Остался только народ воды, и они и так едва не проиграли при осаде севера. Мне кажется, что я приношу несчастье». Сакка схватил Аанга за плечо и развернул того лицом к себе. «Не говори так. Произошедшее никак не относится к тебе как к человеку. Твой долг, как аватара, нести мир людям. Ничего удивительного в том, что ты попадаешь в самое пекло во время конфликтов. И ты пробыл аватаром меньше года, тебе никто не учил, каково быть им и что делать. Так что ничего удивительного в том, что ты не можешь решить каждую встреченную ситуацию наилучшим способом. Но я сделал ошибку 100 лет назад и испортил все сейчас, и это были совсем не маленькие неудачи. Один народ полностью исчез и одно королевство осталось под гнетом моих врагов. Меня запомнит как худшего аватара в истории». Лицо Сокки приняло неопределенное выражение лица. «Я думаю, все не настолько плохо, как ты думаешь. Я думаю, тебе стоит поговорить с моим отцом. Он хотел поговорить, так что ты мог бы спросить у него совета, когда встретишься с ним». Аанг кивнул и отвернулся обратно к морю. Сакка хлопнул его по спине и ушел обратно к своей семье. Значительно позже настал закат. Аанг замерз из-за морского ветра, но все не хотел идти внутрь. Он заметил, что брат и сестра ушли, и решился на разговор с вождем Хакодой, который оставил штурвал на одного из своих подчиненных. Юный аватар решил подойти к вождю, пока тот был не занят. «Вождь Хакода, Сакка сказал мне, что вы хотели поговорить со мной». Мужчина посмотрел на парня и кивнул ему. «Да, мы осмотрели планы, предоставленные моим сыном, и теперь думаем, как нам лучше подготовиться, чтобы исполнить их. Несколько из моих советников интересуются, как долго ты пробудешь с нами». Аангу стало не по себе от такого вопроса. «Похоже, что они не хотят, чтобы я был здесь». Мужчина потряс головой. «Это так, не хотят. Мы успели подобрать несколько беженцев. Они сообщили нам некоторые вещи, и они расстроили многих на корабле. Если мы будем честны, я волнуюсь за своих детей, ведь они решили путешествовать с тобой, и я не знаю, опасно ли для них находиться рядом с тобой». Аанг неуверенно усмехнулся. «А я думал, почему люди стали вести себя иначе». Мужчина посмотрел на молодого парня взглядом полным жалости. «Аанг, я не хочу отталкивать и выгонять тебя, но я задаюсь вопросом, ты сам осознаешь, что ты сделал и скольких людей тронули твои действия?» Аватар скривился от этого вопроса. Он отвел взгляд, не смея смотреть в глаза мужчине. «Я думаю, что я осознаю. Я никогда прежде не думал об этом, но Азула, принцесса нации огня, она сказала мне, что много людей погибло из-за моих действий во время осады Северного полюса. И как я понимаю, во время осады дела шли не лучше. Я навредил многим людям, и я не знаю, что я чувствую по этому поводу». Старший мужчина положил руку на плечо аватару. «Всем нам тяжело признавать свои ошибки. Каждому из нас приходится делать это, и редко это происходит безболезненно. Признаю, некоторые ошибки бывают больше и серьезнее иных, но стоит признать, твои обстоятельства очень необычны. На твоих руках есть кровь, но это касается многих других. Нет смысла отрицать это и пытаться спрятаться от этого. Тебе надо смириться с этим и двигаться дальше». Аанг перевел взгляд на свои стопы, и ему стало грустно. «Если я признаю это значит, что я перестану быть достойным носить звание воздушного кочевника, и это единственное, в чем я всегда был уверен. Если я потеряю это, что же тогда мне останется?» Вождь южного племени воды опустился на одно колено и ладонями поднял лицо Аанга, чтобы тот посмотрел ему в глаза. «Это тот вопрос, который многие люди задают сами себе, когда взрослеют. Ты должен спросить себя, помимо звания аватара, чего именно ты хочешь и кем являешься? Твои действия, что влияло на них, твои негативные эмоции или твои благие намерения? Кто ты, Аанг, воздушный кочевник? Или может быть ты кто-то еще? Являешься ли ты хорошим человеком или ты желаешь творить зло? Пока ты не сможешь ответить на эти вопросы, ты сам не будешь знать, что делает тебя тобой». Аанг не смог выдержать взгляд и извернулся из рук мужчины. «В соответствии с моими действиями, я монстр, который впустил нацию огня в столицу королевства Земли и помог врагам всего мира победить. Люди царства Земли должны ненавидеть меня. Я стал врагом двух наций». Вождь встал и посмотрел на покорителя воздуха. На его лице появилась задумчивость. «Возможно, все не так плохо, как ты думаешь. Последние несколько беженцев сообщили нам, что нация огня помогла народу Земли освободиться от тирании Дайли, которые держали царя Земли под контролем. Люди вспоминают о пропавших знакомых и о подавлении новостей о войне, что теперь остановилось. Нация огня называют себя освободителями и находятся те, кто верит им. И еще, говорят, что именно ты помог им в освобождении». Аанг шокированно посмотрел на вождя. «Но это же ложь. Как люди могут верить этому? Люди будут верить чему угодно, если это сделает их жизнь проще. Прежде им приходилось бояться за собственную свободу и жизнь. Теперь этого нет. Если нация огня сделала их жизнь лучше, довольно просто поверить, что они хорошие ребята». Аанг в неверии потряс своей головой. Он повернулся, чтобы спуститься с палубы, чтобы поговорить с друзьями. Аанг нашел всех своих друзей в одном и том же месте. Тов держала в руке камень и пристально смотрела на него своим невидящим взглядом. Катара сидела рядом и тихо что-то объясняла ей. Сакка был поблизости и медленно затачивал свой бумеранг. Аанг подошел к старшему парню и некоторое время смотрел на девушек, прежде чем сесть рядом с другом. «Я услышал от твоего отца, что нации огня объявили себя освободителями Басинксе от гнета Дайли». Сакка утвердительно кивнул. «Да, мы тоже об этом слышали. Ты был занят, так что мы решили подождать, пока ты не освободишься. Они поставили своего наместника и объявили во всеуслышание, что в столице был заговор против царя и что они освободили народ от гнета. Люди начинают верить им, ведь их жизни становятся лучше под контролем нации огня. Но что насчет людей, погибших при захвате власти?» Сакка пожал плечами. «Я не знаю. Скорее всего, людей, которые сопротивлялись, было не так уж и много, особенно тех, что не являлись частью армии. Да и с тем количеством врагов, многие могли просто сдаться и не биться до конца. Мы же вроде больше сражались с секретной армией. Свидетели могли увидеть это и понять, что мы делали хорошее дело». Оба парня замолчали, наблюдая за обучением девушек покорению. Катара заметила Аанга и помахала ему. Он неуверенно помахал в ответ. Вскоре девушки закончили и придвинулись ближе к парням. Катара улыбнулась юному покорителю воздуха. «Я рада, что ты в порядке и наконец вышел из комнаты. Всем нам было тяжело после произошедшего, тебе тяжелее всех. Я надеюсь, что тебе стало лучше». «Спасибо, Катара. Я устал прятаться, мне надо перестать бежать от произошедшего. Аанг, ты не сделал ничего плохого, не больше, чем любой из нас». Аанг отрицательно покачал головой. «Нет, Катара, я сделал достаточно ошибок. Каждый из нас ошибся, нет смысла отворачиваться от этого. Не стоит пытаться убедить всех в обратном. Мне не надо, чтобы ты защищала меня, мне надо принять последствия моих действий». Катара непонимающе посмотрела на юного парня. «Я не пытаюсь защитить тебя, я просто говорю то, что чувствую». «Ну, возможно, твои чувства ошибочны. Ты уже говорила, что не считала Витека частью команды». Покоритель воды поджала губы и нахмурилась. Она скрестила руки на груди. «Я уже извинилась за сказанное. Я была не права, когда отвернулась от Витека, я просто не хотела грустить из-за его отсутствия. Тебе стоит сперва понять, что ты чувствуешь, прежде чем пытаться диктовать нам, правы или неправы мы чувствовать что-либо и как нам стоит вести себя». Девушка широко раскинула руки в попытке защитить себя. «Что? Да я...» Ее брат положил ладонь ей на локоть и остановил ее. «Катара, он верно говорит. Мы все скорбим, и это нормально чувствовать, что ты чувствуешь. Но позволь себе пережить случившееся до конца, прежде чем пытаться говорить нам о наших чувствах». Тов тоже вмешалась в разговор. «Да, ледяная принцесса, это нормально, если у тебя иное мнение или ощущение, но ты в каждом разговоре пытаешься затолкать их нам в глотки. Это быстро надоедает». Покоритель воды обиженно посмотрела на группу. Она громко фыркнула и отвернулась от них, снова скрестив руки. Аанг не стал утешать ее, он с усмешкой почесал свой затылок. Он обратился ко всей группе. «Я тут услышал, что нация огня объявила о том, что я помог им освободить царство Земли». Тов фыркнула в ответ. «Я думаю, это глупости. Некоторые тупицы могут и поверить в это, но люди узнают о том, что это ложь. Как же они тогда будут злиться на огневиков? Садко был не согласен с ней. «Я не думаю, что последствия будут настолько серьезными. Если подумать, они не солгали, верхушка действительно была под контролем секретной группы и мы действительно помогли справиться с ними, что привело к освобождению всего города от их контроля. Все остальное лишь незначительные детали». Аанг склонил голову на бок, неуверенный, что думать об этой теме. «Возможно, с этой точки зрения это и правда, но они не собирались помогать кому-либо. Это война и мы отдали им победу ценой жизни их жителей. Это не было битвой за свободу». Старший парень пожал плечами. «Это война, о которой большинство людей даже не знало, благодаря тирании Дайли. В любом случае, дела стали лучше для жителей города, так что я считаю это за победу. Катара, что ты об этом думаешь?» Девушка слушала их разговор и немного расслабилась. Когда спросили ее мнение, они повернулась обратно к группе. «Я не знаю. С одной стороны, так мы выглядим с лучшей стороны и никто не будет объявлять нас врагами. С другой, это ложь, которую нам придется поддержать. В будущем, это может аукнуться нам, и это риск для нас». Топ закатила свои глаза. «О, какой сюрприз!» Катара запуталась в своих чувствах. «Что еще осталось неизменным? Небо все еще синее». Покоритель воды повернулась к младшей девочке со словами, сочащимися ядом. «Я извиняюсь за то, что еще не определилась, что именно думаю по такой простой теме. Ведь жизнь такая простая вещь. Мы белые, а не черные, все просто». Тоф усмехнулась и помахала ладонью перед своим лицом. «Для меня весь мир бесцветный, я без понятия, как выглядят цвета». Катара стиснула зубы на ответ мелкой злюки. Аанг вклинился между ними. «Катара, успокойся, она специально это делает». Тоф искренне улыбнулась на его слова. «О, ты сказал очевидную вещь. Может, нам сделать тебя капитаном корабля? Капитан Очевидность?» Садко приблизился к сестре и стал гладить ее по спине. «Все хорошо, маленькой, слепой девочке просто больно, как и всем нам, это пройдет». Маленькая слепая девочка хищно оскалилась в ответ. «Я бы могла поспорить с тобой. Все это продлится до нашей встречи с определенной особой королевских кровей. Вам придется терпеть до тех пор». Аанг устало вздохнул. Аанг снова стоял на носу корабля. Он смотрел вдаль, наблюдая за волнами и отражением вечернего неба. Садко снова подошел к нему и встал рядом. «Ты в порядке?» Аанг медленно выдохнул. «Я не знаю. Все так резко изменилось и я не знаю, кто мы, кто я. Остальные пассажиры хотят, чтобы меня здесь не было и даже твой отец опасается меня. Я не знаю, сколько еще смогу оставаться на корабле». Садко улыбнулся своему другу. «Ну, что бы ты ни решил, дай нам знать. Мы команда и мы будем с тобой». Аватар покачал головой. «Я не уверен, если это хорошая идея. Мне стоит держаться подальше от Катары. Мне надо узнать, кто я такой сам по себе». Парень постарше громко выдохнул. «Это хорошо, что ты думаешь о себе, но отправиться в путешествие в поиске себя в одиночестве будет ошибкой. Да, я знаю, еще ты скажешь, что мы команда и нам надо поддерживать друг друга и вы не сможете оставить меня одного». Садко усмехнулся. «Ну, да, тут ты прав. Но еще, ты не можешь бросить все и отправиться искать внутреннее спокойствие и гармонию. У нас есть план, есть график и мы должны сделать все возможное, чтобы одержать победы в этой войне. После нее, ты можешь вернуться к бытию монахом и отправиться в путешествие. Хотя я и буду скучать по тебе, возможно, ты сможешь снова побывать в мире духов и увидеться с Витыком. Я уверен, он разведет там балаган». Аанг слегка улыбнулся. «А он так и сделает. Наверное, это хорошая идея. И я понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас не время думать о себе. Мне надо улыбаться и терпеть». Старший парень рассмеялся и хлопнул Аанга по спине. «Я уверен, тебе не в тягость терпеть нас. Мы команда и мы друзья». Аанг улыбнулся в ответ. Он на несколько минут повернулся к морю. Покоритель воды снова повернулся к своему другу с серьезным лицом. «Как ты думаешь, я все еще смогу быть воздушным кочевником после всего произошедшего, даже если мне придется изменить правила и традиции, ведь настоящим невозможно жить в изоляции, как раньше?» Садко молчал, пока думал. Его лицо изменилось, словно на него сошло озарение. Он повернулся к его другу. «Аанг, я думаю, ты слишком идеализируешь своих людей. Я уверен, что они старались быть мирными, но никто не сможет быть успешным на протяжении многих поколений, лишь избегая конфликта и не отвечая на агрессию. Желать большего и тянуться за этим в человеческой натуре». Молодой покоритель воздуха отрицательно покачал головой. «Но нас учили с младенчества, что мы пацифисты и нам надо достичь просветления и жить в мире с миром». Садко посмотрел вверх, в небо, пока готовился сказать то, о чем его друг не хотел бы знать. Анг, есть разница между тем, чтобы иметь определенную цель и следовать этой цели по жизни. Жизнь всегда вмешивается в планы людей, и нам приходится привыкать и подстраиваться. И жизнь никогда не бывает простой и никогда не дает тебе все, о чем ты пожелаешь. Я уверен, что Витек не хотел биться с тобой, но он сделал все возможное, чтобы спасти тебя, потому что верил в тебя. Он сделал все, что мог. Они оба улыбнулись грустными улыбками. Молодой воин продолжил. Я только что вспомнил кое-что важное, и я думаю, тебе стоит знать об этом. Вполне возможно, воздушные кочевники не всегда были мирными монахами. Возможно, они стремились к гармонии не из-за желания обрести просветление, но из-за нужды.